Глава четвертая, в которой Сантера смотрит со стороны, Нестор отправляется на крышу, Арнелла застревает у окна, а Помпилио выслушивает первого подозреваемого. — Твой брат тоже так развлекается? — Никогда, — честно ответил Помпилио, не глядя на Гуду. — Антонио уверен, что его жизнь принадлежит Линге, и ею нельзя рисковать. — Очень правильная позиция. Антонио — хороший дар. Выстрел, вскрик, очередной солдат летит под откос. Зря высунул над крышей вагона любопытный нос. Точнее, любопытную голову. — А я? — удивился Нестор, щурясь в поисках цели. — Разве я плохой дар? — У тебя есть недостатки. — Какие? — Выстрел, загратийская ругань, число солдат не поменялось. — Друзья, — хладнокровно объяснил Помпилио. — Верно, — расхохотался Гуда. — Ты смотришь в корень. — Сейчас в прицел. Выстрел, еще один солдат захлебывается кровью, промахивался Бомбадау редко. Еще одно тело покинуло поезд, но как долго они смогут сдерживать приводцев? Обнаружив, что последний вагон переполнен землеройками, одигены среагировали молниеносно и единственным разумным способом резко захлопнули дверь и бросились на утек. Из-за хромоты Помпилио не мог действовать с привычной высокой скоростью, а потому не разглядел обитателей второго уровня. Нестор оказался на площадке раньше, однако громкая ругань благородного дара не оставила сомнений в том, что весь третий класс забит солдатней. «Еще выше! Понял!» Дардагентур прохромал мимо удерживающего дверь Гуды и торопливо выбрался на крышу. Подтягиваться на руках получалось у Помпилио гораздо лучше бега или ходьбы. «До багажного! Ага!» Пять вагонов наперегонки с поднятой тревогой. К счастью, просыпались приотские рекруты неспешно. За все время путешествия на крышу попытались выбраться лишь три солдата, и каждый получил увесистого пинка. Добравшись до багажного, выбранного одигенами в качестве рубежа, они уселись на край вагона, сняли с плеч длинностволы и завели беседу на предмет ближайших планов, изредка уменьшая количество приотских смельчаков. «Тебе это покажется странным, но я садился в поезд не ради перестрелки на крыше». Помпилио прищурился, но высунувшийся был солдат юркнул обратно с поспешностью спятившей манявки, и выстрела не случилось. «Ты отправил за борт пятерых рекрутов, кузен. Их дружки от нас не отстанут. Нужно отцепить вагоны». «А ты умеешь?» И одигены, воспользовавшись паузой, дружно посмотрели вниз. Переход между последним вагоном третьего класса и багажным был открытым, сцепка на виду, но ни Помпилио, ни Нестору ни разу не доводилось управляться с нею. — Лезь и разберись, — предложил Дару Дардагентур. — Почему я? — Потому что стреляешь ты отвратительно. Выстрел, вскрик, минус еще один смельчак. Помпилио напоминал стрелка по тарелочкам, спокойно выжидающего появления цели, а затем хладнокровно уничтожающего ее. И помешать ему не могли ни тряска, ни ветер. Еще вопросы есть? «Откуда им взяться? Ты так хорошо все объяснил!» Нестор усмехнулся, закинул карабин за спину и ловко спустился вниз. «Поторопись!» «Я знаю!» Со страховочными цепями Гуда совладел без труда. Но клин сцепки буфера застрял, и через несколько секунд неудачных попыток его выдернуть Нестор признал поражение. «Заклинило! Лезь наверх! Но, Нестор!» «Ладно, ладно!» Гуда попытался дернуть еще раз, плюнул и вернулся на крышу. «У тебя есть план?» «Разумеется!» Воспользовавшись тем, что пыл приотских рекрутов окончательно остыл, Дардагентур достал из кармашка патронташа черную коробочку размером со спичечный коробок, осторожно извлек чеку, досчитал до трех и бросил коробочку на сцепку. Последовавший взрыв вышиб клин, и осиротевшие вагоны третьего класса принялись неспешно терять скорость. — Нитробол? — с уважением поинтересовался Нестор. — Угу. Самую мощную из известных взрывчаток терпеть не могли за нестабильность, и то, что Помпилио таскал с собой гранаты на ее основе, вызвало у Гуды законное удивление. «Ты еще безумнее, чем я предполагал, кузен. У меня был отличный алхимик. Где он теперь?» «Я отправил людей на его поиски», — непонятно ответил Помпилио, и уточнить Нестор не успел. «Через пару минут машинисты сообразят, что остались без последних вагонов. Тебе нужно добраться до них и не позволить остановить поезд». «Мне? Я не могу, я калека. Составляю тебе компанию только до люксов». Одигены поднялись на ноги и побежали к голове поезда. Больше всего на свете Арнелла Грик ненавидела опаздывать. На свидание, на деловые встречи, в оперу Арнелла всегда прибывала вовремя или чуть раньше и тем отличалась от подавляющего большинства женщин или вообще от всех женщин. Удивительная точность порой наводила на мысль о психическом расстройстве, служила поводом для шуток, но все и начальство, и подчиненные сходились во мнении, что пунктуальность капитана Грик была ее большим достоинством. Арнелла ненавидела опаздывать, особенно на работе. Слышали взрыв? Грик резко остановилась и посмотрела на подчиненных. Взрыв? Последние несколько минут диверсанты занимались прочесыванием вагонов второго класса. Трое шли по первому уровню, четверо по второму, встречались в нижнем тамбуре, молча переходили в следующий вагон, и все начиналось сначала. Подозрительный грохот застал их как раз в переходе. «Взрыв? Тихо!» Капитан прислушалась, не уловила продолжения и приказала: «Эбби, окно!» Колотушка торопливо проскочила в тамбур, выглянула в окно двери и присвистнула. «У нас проблемы!» В этом месте чугунка слегка изгибалась, стали видны последние вагоны, и подошедшие к ней диверсанты с изумлением уставились на отвалившийся, как хвост ящерицы, хвост поезда. «Их отцепили», — растерянно протянул Губерт. «Какой ты умный!» — язвительно буркнул Спичка. «Заткнись!» «Кажется, я знаю, кто это сделал», — протянула Арнелла. «Те двое?» — хмуро бросила Эбби. «Те двое», — подтвердила Грик. Перед ее глазами встали Ворон и Черный, мертвые, оставшиеся на местечковом кордонистском разъезде, где их зароют, как собак, без имен и почестей. Проклятые бомбольера! Но зачем они это сделали? На крыше одного из зацепленных вагонов появились фигурки людей, и, доставший бинокль Спичкой, объяснил: «Потому что там ехали приотские солдаты». «Значит, те двое все-таки ушерцы», — подытожила Колотушка. «Диверсанты?» «Коллеги», — ухмыльнулся Шиллер и перевел взгляд на Арнеллу. «Капитан, почему бы не встретить их как следует?» Шиллеру хотелось отомстить за друзей. «Потому что там бомбольеры, идиот!» Но отвечать так Грик не имела права, потому что командир всегда должен демонстрировать спокойствие и уверенность в себе. «У нас есть задача, и мы...» Арнелла, наконец, решилась последовать совету и отцепить вагоны второго класса, чтобы обезопасить отряд от чужаков. Решилась и именно в этот момент поняла, что опоздала, уловила топот ног по крыше и взвизгнула. «Они здесь!» Совершенно по-бабски взвизгнула, как растерянная клуша. Проклятая парочка опередила ее, на шаг. «Проклятье!» «Что?» Но объяснять подчиненным происходящее было некогда. «Скорее! Нужно найти Махима!» Но в голове билась одна мысль. Опоздала. «Все понятно!» — жестко повторил Укроп. Машинист и два его помощника судорожно закивали головами. А как еще ответишь, когда руки тянутся к потолку, в груди холодно от страха, а в глаза недружелюбно уставилось дульное отверстие крупнокалиберного пистолета? «И чтобы никаких фокусов!» Снова кивки. «Язык проглотили!» «Вы ведь сами сказали, что убьете того, кто пикнет, добрый сеньор. — осмелился напомнить машинист. Подавать голос ему не хотелось, но молчать после вопроса было еще страшнее. «Извините нас». И услышал смех. Незнакомец вломился в кабину пару минут назад, неведомым образом ухитрившись открыть замок снаружи. Точнее, ведомым образом. Конечно же, ведомым. Снаружи все двери паровоза открывались универсальным ключом-ручкой, но их выдавали исключительно машинистам и бригадирам поездов. И еще, судя по происходящему, диверсантам. Ну и полицейским, наверное. «Если не будете дурить, останетесь живы!» Укроп хотел добавить что-то еще, возможно, такое же пошлое, но не успел. Дверь за его спиной распахнулась, и вломившийся внутрь мужчина крепко приложил диверсанта прикладом карабина. В первый момент машинисту показалось, что внутрь проникли человека три, не меньше. И лишь когда оторопь спала, работяги поняли, что новый гость явился в одиночестве, просто ростом и шириной плеч черноволосый напоминал медведя. «Нет-нет, руки, пожалуйста, не опускайте, не сразу!» Теперь на них смотрел ствол карабина и, собственно, это было единственным отличием от предыдущей сцены. «Кто главный?» «Я добрый сеньор», — вздохнул машинист. «А кем был этот?» — быстрый кивок на распростертое тело, сопровождаемый презрительным взглядом. «Пришел за несколько минут до вас, добрый сеньор». «Любопытно». «Сказал, что из штаба армии», — добавил машинист. «Из штаба армии я», — веско произнес Гуда. «Руки, кстати, можете опустить». «Ну да, из штаба. В цепорской одежде, лихо подогнанном снаряжении, с карабином в руках. И еще акцент. Лингвистикой машинист не увлекался. Особенности речи на разных планетах Герметикона не изучал, но то, как брюнет произносил «О», резало слух. Однако спорить с вооруженным до зубов здоровяком работяги не стали. «Это хорошо, что вы из штаба», — кивнул машинист, потирая затекшие руки. «Мы испугались. В поезде действуют ушерские диверсанты». «Это плохо». «Но мы с ними справимся», — Нестор ободряюще улыбнулся. «Я знаю, как нужно». «Да, добрый сеньор». Сотрудничество с предыдущим незнакомцем показало машинисту, что противоречить не следует. «Нам пришлось отцепить несколько последних вагонов, но останавливать поезд я запрещаю». «Да, добрый сеньор». Гуда прищурился на преданно смотрящих на него работяг, вздохнул и велел. «Свяжите придурка и возвращайтесь к делам». «Они отцепили последние вагоны», — угрюмо сообщил вошедший в гостиную Вельт. «Кто они?» — не удержалась Амалия. «Дорогая», — Арбор взял испуганную жену за руку, но вопрос тем не менее повторил. «Кто они?» «Я не знаю, сеньор Махим», — развел руками Вельт, — «но мне доподлинно известно, что в вагонах третьего класса в Убинур следовали солдаты пехотного батальона». «То есть в поезде появились ушерцы?» Махим постарался, чтобы голос прозвучал твердо, и у него получилось. Амалия же, услышав уверенность мужа, машинально прижалась к нему плечом. «В поезде что-то происходит», — подтвердил Вельт, — «и есть высокая вероятность, что происходящее связано с нами. Нужно разбудить и одеть детей. Возможно, нам придется...» «Да, детей следует разбудить». Амалия вскрикнула. Арбор отпустил короткое ругательство. Вельт резко развернулся, в движении выхватив револьвер, на его палец замер на спусковом крючке. «В поезде происходит странное, так что нужно быть готовым к неожиданностям», — продолжил вошедший. «Но стрелять пока рано». Четверых подчиненных Вельт распределил неравномерно. Троих отправил в конец вагона прикрывать переход во второй люкс, а одного — в начало, держать выходящий к паровозу тамбур. Всего одного, потому что не ожидал нападения оттуда и теперь пожинал плоды собственной непредусмотрительности. Именно этого одиночку ввел в гостиную плотный лысый мужик в цепорской одежде. Ввел, прикрываясь телохранителем как щитом. И именно поэтому Вельт не стал открывать огонь. — Святая Марта! — простонала побелевшая Амалия. А вот ее супруг среагировал неожиданно спокойно. — Помпилио Дерда Агентур! — громко произнес Махим. — Я должен был догадаться. — Но не догадался, — резанул Адиген. — Нужно поговорить. — Вельт, не делайте лишних движений. Перед вами Бомбадал. — Да, сеньор Махим, — процедил телохранитель, после чего осторожно убрал оружие в кобуру. А бывший консул обратился к жене. — Дорогая, не беспокойся, у меня все под контролем. — Неужели? — Поверь. Амалия закусила губу и тихонько кивнула. — Мы должны остаться одни, — твердо произнес Помпилио. — Скоро сюда придут. — Мне на помощь? — с улыбкой уточнил Махим. — Мы оба знаем, что нет. — А вдруг? — Хочешь рискнуть? И Арбор понял намек. Не собой рискнуть, детьми. Удовлетворятся ли убийцы только его кровью? Какой приказ они получили? Если Арбидалочек велел изобразить нападение ушерских диверсантов, он мог потребовать грязной акции, пролить побольше крови, продемонстрировать звериную жестокость. Арбидалочек мог, так что рисковать бывшему консулу придется не только собой. — Оставьте нас, — глухо приказал Махим. — Нам нужно поговорить.